Глава 15. Последнее чудачество. Нельзя себе представить, с какой быстротой распространилась эта новость. Если бы все дома в Чикаго были снабжены телефонными звонками и находились в постоянном соприкосновении с аппаратом, поставленным у оксфордского сторожа, жители крупнейшего города штата Иллинойс не могли бы узнать ее быстрее. Началось с того, что за несколько минут все кладбище переполнилось обитателями соседних кварталов, но постепенно публика стала прибывать из всех других частей города, и через полчаса экипажное движение было абсолютно прервано, начиная с Вашингтонского парка. Спешно извещенный об этом губернатор штата сэр Гамильтон послал сильные отряды милиции, которые не без труда проникли на кладбище и выпроводили оттуда множество любопытных, чтобы оставить вход свободным. А колокол все звонил и звонил на колокольне великолепного мавзолея Уильяма Гипербона. Понятно, что Джордж Хиггинботом, председатель клуба чудаков, со своими коллегами и с нотариусом Торнброком первыми проникли за ограду кладбища. Но как могли они пройти через колоссальную шумную толпу, если только они не были предупреждены раньше? Факт тот, что все они были там, едва только раздались первые удары колокола, приведенного в движение оксфордским сторожем. Через полчаса туда явились и шестеро партнеров матча Гипербона. Не было, конечно, ничего удивительного в том, что туда поспешил командор Урикан, Том Краб с Джоном Мильнером, Герман Тидбери с миссис Тидбери и Гарри Кэмпбелл. Появление же Макса Риали, Лиси Вэка, Джавитты Фолли объясняется тем, что это последнее так энергично настаивало, что пришлось ей подчиниться. Все партнеры находились таким образом перед мавзолеем, охраняемым тройным рядом солдат милиции штата. Наконец колокол замолк, и двери мавзолея широко раскрылись. Внутренний холл сверкал ослепительным светом электрических ламп и люстр. Огруженный зажженными канделябрами, стоял великолепный катафалк, точь-в-точь такой, какой он был 3,5 месяца назад, когда эти двери закрылись по окончании погребального обряда с участием всего города. Члены клуба чудаков с председателем во главе проникли в холл. Нотариус Торнброк в черном фраке и белом галстуке и, как всегда, в очках в алюминиевой оправе вошел после них. За ним прошли 6 партнеров и те из находившихся на кладбище, кто только мог поместиться в холле мавзолея. Глубокое молчание, как внутри, так и вне здания, свидетельствовали об охватившем всех волнении. Джавитта Фолли была взволнована не менее других. Все смутно чувствовали, что загадка, отгадать которую тщетно старались после тиража 24 числа, будет, наконец, разгадана, и что для этого достаточно будет одного только слова, и словом этим будет имя победителя матча Гипербона. Было 33 минуты 12-го, когда в глубине холла послышался какой-то шум. Этот шум исходил из катафалка, с которого погребальный покров соскользнул на пол, точно сдернутый чьей-то невидимой рукой. И тогда, о чудо! В то время как Лиси Вэк прижималась к плечу Макса Риаля, крышка гроба медленно приподнялась, и лежавшее в нем тело привстало. А в следующую минуту все присутствующие увидели перед собой не мертвеца, нет, но человека живого, вполне живого, и человек этот был никто иной, как покойный Уильям Гипербон. «Великий Боже!» — воскликнула Джавитта Фолли сдавленным от волнения голосом, но слова эти среди гула изумления, стоявшего в холле, были услышаны только Максом Риалем и Лиси Вэк. И, протянув руки, она прибавила: «Да ведь это почтенный мистер Гэмфри Уэлден!» «Да, почтенный Гэмфри Уэлден, но не такой пожилой, каким он был, когда навещал Лиси Вэк. И этот джентльмен, и Уильям Гипербон были одно и то же лицо». Вот переданный в нескольких словах рассказ, который был напечатан в газетах всего света и объяснил то, что оказалось необъяснимым в этом изумительном приключении. 1 апреля в особняке на Махаук-стрит во время партии в благородную игру гусек Уильям Гипербон внезапно потерял сознание от кровоизлияния в мозг. Принесенный в свой дом на Саль-стрит, он умер спустя несколько минут, или, правильнее сказать, о его смерти объявили явившиеся к нему доктора. Но, несмотря на этот приговор докторов, несмотря на знаменитые лучи профессора Фредерика Элбинга, который подтвердил сделанное врачами заключение, Уильям Гипербон не умер. Он находился в состоянии каталепсии. но со всеми внешними признаками умершего человека. Действительно, он был счастлив, что в своем завещании не выразил желания быть после смерти набальзамированным, так как, без всякого сомнения, после такой операции он живых не остался бы. Но ведь ему так всегда везло. Как всем известно, похороны были очень торжественные, а затем 3 апреля двери его мавзолея закрылись, и самый почтенный из членов клуба чудаков остался лежать в своей гробнице. И вот вечером, 3 апреля, кладбищенский сторож, гасивший в это время в холле мавзолея последние лампы и свечи, услышал какой-то шорох внутри катафалка. Оттуда вырывались слабые стоны, сдавленный голос кого-то звал. Но сторож не потерял головы. Он побежал за своими инструментами, приподнял крышку гроба и первыми словами, произнесенными Уильямом Гипербоном, проснувшимся от своего летаргического сна, были «Никому ни слова, и богатство тебе обеспечено». Потом он прибавил с присутствием духа необыкновенным у человека, возвратившегося из такой дали: «Ты один будешь знать, что я жив». Ты и еще мой нотариус Торнброк, которому ты сейчас же пойдешь и позовешь его сюда. Сторож, не говоря ни слова, выскочил из холла и побежал, как только мог, быстро к нотариусу. И каково же было изумление! О, самое приятное, разумеется, нотариуса Торнброка, когда через какие-нибудь полчаса он очутился в обществе своего клиента, такого же здоровяка, каким он привык всегда его видеть. И вот каким соображением пришел Уильям Гипербон после своего воскресения и на каком решении, неудивительным для такого человека, он остановился. Так как в своем завещании он дал подробные указания, касающиеся организованной им знаменитой партии, которая должна была вызвать столько волнений, разочарований и неожиданностей, то он желал, чтобы в этой партии участвовали те партнеры, которые были уже выбраны по жребию и, с своей стороны, готов был нести за это всю ответственность. «В таком случае, — возразил нотариус Торнброк, — вы же совершенно разоритесь, так как один из шести, несомненно, выиграет и получит все ваше состояние. Но дело в том, что раз вы не умерли, с чем я вас самым искренним образом поздравляю, то ваше завещание теряет силу, и все его параграфы сводятся к нулю. А потому для чего хотеть, чтобы эта партия состоялась?» «Потому что я тоже приму в ней участие». «Вы?» «Да». «Но каким образом?» «Я прибавлю приписку к моему завещанию и введу в партию 7-го партнера, который будет Уильямом Гипербоном под инициалами XKZ». «И вы будете играть?» «Я буду играть так же, как и все остальные». «Но вам придется подчиняться установленным правилам». «Я буду подчиняться». «А если вы проиграете?» «Я проиграю, и все мое состояние получит выигравший». «Это ваше окончательное решение?» «Окончательное. Так как я до сих пор не сделал ни одного эксцентрического поступка, то, по крайней мере, теперь сделаюсь, наконец, достойным членом моего клуба, воспользовавшись своей мнимой смертью». Что за этим последовало, угадать нетрудно. Оксфордский сторож, щедро вознагражденный и получивший обещание еще большей награды, если он до развязки всей истории будет о ней молчать, свято сохранил эту тайну. Уильям Гипербон, покинув кладбище задолго до дня страшного суда, отправился, сохраняя полное инкогнито, к нотариусу Торнброку, прибавив к своему завещанию известную всем приписку и сообщил, куда он собирался на это время удалиться для того, чтобы нотариус мог, если бы это понадобилось, с ним сообщаться. Потом он простился с этим достойным человеком и ушел, преисполненный уверенности в той счастливой звезде, которая никогда не покидала его в течение всей жизни, и которая, по всей вероятности, не изменит ему, если так можно выразиться, и после его смерти. Дальнейшее ясно. Партия началась при известных уже условиях, и Уильям Гипербон мог составить себе ясное представление о каждом из шестерых. Не бешеный год Шурикан, с которым никакого дела иметь было нельзя, ни скряга Герман Тидбери, ни это животное Том Краб его не интересовали и интересовать не могли. Некоторую долю симпатии он чувствовал Гарри Кэмпбеллу, но в том случае, если бы, помимо себя, он пожелал выиграть еще кому-нибудь. Но это были Макс Риаль, Лиси Вэк и ее верная Джавита Фоли. Вот чем объясняется его появление под вымышленным именем Гэмфри Уэлдена у пятой партнерши во время ее болезни и посылка ей $3000 в «тюрьму» в кавычках Миссури. И какое удовлетворение испытал этот щедрый человек, когда молодая девушка была освобождена Максом Риалем, а тот, в свою очередь, Томом Крабом. Что касается его самого, то он следовал уверенно к цели по мере хода матча, покровительством своей счастливой звезды, своей неистощимой удачи, на которую он имел полное основание рассчитывать и которая никогда ему не изменяла и не изменила теперь. Он первым прибыл к финишу. Он, этот добавочный партнер последней минуты, победив всех фаворитов на этом национальном ипподроме. Вот что произошло, вот что говорила и повторяла публика, и вот почему коллеги этого члена клуба чудаков приветливо жали ему руки, почему Макс Риаль горячо его приветствовал, и почему он получил благодарность от Лиси Века, Джавиты Фолей, которая попросила у него разрешения, которое, конечно, она получила, его поцеловать. После этого, окруженный и приветствовавший его толпой чикагских граждан, он совершил шествие по главным улицам города в такой же торжественной обстановке, в какой 3 месяца перед тем был припровожден на Оксфордское кладбище. Теперь не оставалось ни одного человека во всем Чикаго, которому не была бы известна развязка всей той волнующей истории. Но сами партнеры, покорились ли они необходимости? Да, некоторые из них, не все, конечно, но в конце концов нужно ведь было примириться с этой неожиданной развязкой. Герман Тидбери всячески старался возместить потерянное. Согласие миссис Тидбери он решил снова приняться за свое прежнее ремесло, другими словами, снова сделаться отвратительнейшим ростовщиком, и плохо же приходилось всем тем несчастным существам, которые попадались в когти этого хищного коршуна. Что касается Тома Краба, то он так и не понял ничего во всем происходившем, за исключением того, что ему нужно отомстить за последнее поражение, и Джон Мильнер надеялся, что в следующей же борьбе он снова займет место в первом ряду кулачных бойцов и заставит забыть тяжеловесные удары досточтимого Гуга Хюнтера. Гарри Кэмпбелл философски отнесся к своей неудаче и хранил воспоминания о всех своих интересных путешествиях. Но он не установил рекорда на дальность переезда, проехав в общем только около 10 тысяч миль, тогда как Год Шурикан сделал более 11 тысяч. Эта неудача не помешала Кэмпбеллу написать для трибуны одну из самых похвальных заметок по адресу воскресшего члена клуба чудаков. Что касается командора, то он отправился к Уильяму Гипербону и сказал со свойственной ему любезностью. «Так не делается, милостивый государь. Так не делается. Когда человек умирает, то он умирает и не заставляет людей бегать за его наследством, когда он все еще на этом свете». «Что делать, командор?» — ответил приветливым тоном Уильям Гипербон. «Ведь не мог же я». «Могли, сударь, и должны были». К тому же, если бы вместо того, чтобы запихивать вас в гроб, вас сожгли в крематории, то этого не случилось бы. Кто знает, командор, мне ведь так везет. И так как вы меня надурили, — продолжал Год Шурикан, — а я никому никогда этого не позволяю, то вы мне за это ответите и дадите мне удовлетворение. Где и когда вам будет угодно. И хотя турк клялся святым Иоаннафаном, что он сожрет печень Уильяма Гипербона, его хозяин на этот раз не счел нужным его останавливать, и именно его послал к бывшему покойнику, чтобы условиться о дне и часе поединка. Но, явившись к Уильяму Гипербону, тюрк удовольствовался тем, что сказал ему. «Видите ли, сударь, командор Урикан не такой злой, каким он хочет казаться. В сущности, он хороший, и его всегда можно урезонить». «И вы пришли, чтобы сказать?» «Чтобы сказать, что он раскаивается в своей вчерашней горячности и просит принять его извинения». И на этом дело кончилось, так как Год Шурикан понял, в конце концов, что скандал сделал бы его посмешищем в глазах всех. Но, к счастью для тюрка, этот ужасный человек никогда не узнал, как именно тот выполнил свою миссию. Накануне свадьбы Макса Риаля и Лиси Век 29 июля жениха и невесту посетил почтенный мистер Гэмфри Уэлден, но не прежний мистер Уэлден, слегка скорбленный под тяжестью лет, а мистер Уильям Гипербон, более элегантный, более моложавый, чем когда-либо, что не преминуло заметить Джавита Фолей. Этот джентльмен, извинившись, что не дал выиграть партию Лиси Век, которая, не будь его, без сомнения, первая, казалось бы, у цели, заявил ей, что хочет она этого или не хочет, понравится ли это ее мужу или не понравится. Все равно он написал новое завещание, которое вручил нотариусу Торнбруку, завещание, в котором он все свое состояние разделил на 2 равные части, предоставив одну из них Лиси Век. Излишне долго останавливаться на том, какой ответ получил этот человек, настолько же оригинальный, насколько и великодушный. И с этого дня Томми мог быть вполне уверен, что будет куплен своим хозяином за хорошую цену. Что касается Джавиты Фоли, то эта живая, общительная и милейшая особа не почувствовала ни малейшей зависти к тому благополучию, которое выпало на долю ее милой подруги. И какое счастье для Лиси, что, выходя замуж за человека, которого она обожала, она сделалась еще наследницей Уильяма Гипербона, настоящего американского дядюшки. Что же касается ее самой, Джавиты Фоли, то она отправится занять свое прежнее место первой продавщицы в торговом доме «Маршалфилд». Свадьба была отпразднована на следующий день в присутствии чуть ли не всего города. Губернатор Джон Гамильтон и Уильям Гипербон захотели непременно принять участие в этой блестящей церемонии. Позже, когда молодые и их друзья вернулись к миссис Риаль, Уильям Гипербон, подойдя к очаровательной Джавите Фоли, ближайшей подруге новобрачной, сказал: «Мисс Фоли, мне 50 лет». «Вы хвастаетесь, мистер Гипербон?» — ответила молодая девушка, смеясь так, как она одна умела смеяться. «Нет, мне 50 лет. Не путайте моих вычислений. А вам 25». «25, это правда. И если я не совсем забыл первые правила арифметики, 25 — половина 50». «Что хотел этим сказать загадочный математик?» «Я хочу сказать, миссис Джавита Фоли, что так как ваш возраст половина моего, если только математика не пустая наука, то почему бы в таком случае и вам самой не сделаться моей половиной?» Что могла ответить Джавита Фоли на предложение, выраженное в такой оригинальной форме, как не то же, что ответила бы всякая другая на ее месте? И в конце концов, если Уильям Гипербон, женясь на милой очаровательной Джавите, и проявил эксцентричность, достойную члена клуба чудаков, то разве он в то же время не проявил также и рассудительность, и хороший вкус? А в заключение, так как изложенные факты могут показаться до некоторой степени неправдоподобными, пусть читатель будет добр не забывать смягчающего обстоятельства, что все это произошло в Америке. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в сентябре 2013 года. Читал Д.М. Уважаемые слушатели, если вам понравились наши аудиокниги, пожалуйста, не забудьте проголосовать за данное приложение. Спасибо.